Глава 6. Лев. Вглядываюсь в ее фотографии, пытаясь переварить информацию. Вот значит как. Мифический кандидат из Москвы оказался совсем не мифическим. И хоть я не верил в его появление, но все же думал, что если такое будет, то это окажется мужчина. Женщины в политике – редкость. Но это Ирина. Черт. Вспоминаю, как она не хотела рассказывать о себе. Вот, оказывается, почему. И меня она все-таки узнала. Смотрю ее досье дальше. За фотографиями следует анкета со стандартным набором биографических фактов. Дата рождения, образование, все места работы и так далее. Ира училась в МГУ. Затем работала в Министерстве финансов и Министерстве экономики. В последнем ведомстве на должности первого заместителя министра. Странно, что я не познакомился с Ирой раньше. Я часто бываю в Москве и общаюсь с разного рода чиновниками. Но, судя по досье, Ирина недолго проработала в качестве первого замминистра. Далее в анкете информация про родственников. Отец – владелец юридической фирмы «Самойлов и партнеры». Я ее знаю. Одна из самых сильных юридических компаний в России. Мать владеет строительной компанией «Капиталстрой». Тоже знаю. Застроили человейниками половину страны. Хотели прийти и в наш регион, но губернатор их не пропустил. Младший брат Ирины, Алексей, осуществляет фактическое управление строительной компанией. Затем идет декларация о доходах Ирины. В собственности у нее трехкомнатная квартира в Москве, автомобиль Audi, машина Mesta и кругленькая сумма в банке. Закрываю досье и устало откидываюсь на спинку кресла. Москва никогда ничего не делает просто так. Хоть наш город не очень большой, а в масштабах всей страны и вовсе мелочь, я настолько сильно не нравлюсь столице, что она решила прислать своего кандидата. Боятся, что моя оппозиционная направленность распространится на всех жителей города. Это даже смешно. И Ира тоже не так проста, как показалось мне вначале. Первым заместителем министра экономики не становится случайно. Заместителей министра вообще-то премьер назначает. Соответственно, Ира проходила у него собеседование на должность. И он лично одобрил ее кандидатуру, а затем подписал постановление о ее назначении. Быстро поднимаю крышку ноутбука и вбиваю в поисковике. Ирина Самойлова назначена первым заместителем министра экономики. Да, первая же ссылка – сайт правительства с постановлением премьер-министра РФ о ее назначении. В мою дверь раздается короткий стук, и она тут же распахивается. «Привет, можно к тебе?» На пороге возникает Вика, мой политтехнолог. «Да, проходи». Опускаю крышку ноутбука. «Лев, мне это не нравится». Сходу начинает, захлопывая за собой дверь. «С чего это вдруг на наши выборы едет кто-то из Москвы?» «С того, что я очень не нравлюсь Москве, Вика. Выборы выйдут намного сложнее, чем мы изначально предполагали». «Ну, я так не думаю». Отмахивается и опускается на диван. «Кандидата на твое место Москва так себе выбрала», – хмыкает. «Не понимаю, где они ее отрыли?» «В Министерстве экономики». «Это понятно, но очень странный выбор». «Почему? Потому что девушка?» Я сажусь на диван напротив Вики. «Ты еще не посмотрел досье?» «Посмотрел. Там стандартная биографическая справка». «Коля не вложил тебя в папку развернутую биографию?» «Наверное, нет». «Ой, Лев!» Смеется. «Но это просто анекдот. 30 лет, не замужем, детей нет, карьеристка. Это еще ладно, хотя уже на таких пунктах мы ее легко уделаем. Наши местные бабенки, привыкшие рожать сразу после школы, никогда не поймут такого образа жизни и уж точно за нее не проголосуют. Но есть и другие интересные факты ее биографии, на которых мы можем сыграть». «Какие?» «Во-первых, она из чокнутой семейки инцестников». «Кого?» «Мне кажется, что я неправильно расслышал последнее слово». «Инцестников», – чуть громче повторяет Вика. «У нее брат и сестра поженились». «Не понял». Оторопела на нее смотрю. «Идиот Коля! Как он забыл положить тебе полную биографию?» Злится. Короче, ее родители усыновили парня, дали ему свою фамилию, а он потом женился на дочке отца от другого брака. Я продолжаю недоуменно смотреть на Викторию. Она нетерпеливо закатывает глаза. Отец этой Ирины Самойловой был женат дважды. В первом браке у него родилась дочь. Потом он женился во второй раз. Во втором браке у него родилось двое детей. Это самая Ирина и сын. Но помимо двоих собственных детей, они еще усыновили мальчика. Дали ему свою фамилию и растили в семье как родного. Так вот, этот усыновленный мальчик вырос и женился на девочке от первого брака. Я на несколько секунд зависаю, выстраивая в голове цепочку генеалогического древа Самойловой. Но, то есть, усыновленный мальчик и девочка – некровные родственники? Уточняю. Да, согласно кивает. Но кого это волнует, если они росли в одной семье и с одной фамилией? Лёва, мы это легко в нашу сторону повернем. Победоносно хлопает в ладоши. Я еще раз прокручиваю информацию в голове. Ну, в принципе, да. Нашему консервативному народу такое не понравится. Это еще не все. Ее младший брат Алексей чуть ли не оказался судим в Америке. Жестоко избил на улице человека и загремел за решетку. Правда, с пострадавшим удалось договориться о мировом соглашении, но все же парню грозил срок. Жестокое избиение – это уголовная статья в США. Все интереснее и интереснее. Да и вообще, вся ее семья повязана по самое «не хочу» с Западом, продолжает Вика. Мать училась в Америке, отец в Европе. Женатые брат и сестра вовсе живут в Лондоне и готовятся получить гражданство. Вика сидит довольная, будто я уже выиграл выборы. Все, что она сейчас озвучила, безусловно, будет играть мне на руку. Но раз Иру прислала Москва, значит, все не просто так. В общем, выставим ее как из прозападной семьи инцестников. У нас народ, к счастью, никогда не был за границей и свято верит, что Америка и Европа – это наши враги, резюмирует Вика. Надо подумать. Отвечаю обтекаемо. Мне вообще еще предстоит все хорошо осмыслить. С одной стороны, Ира – это девушка, которую я желаю так, как никогда никого не желал. Но с другой – она засланный казачок из Москвы. И последний пункт – я не могу оставить просто так. «Да что тут думать, Лев?» Вика поднимается с места. «Она тебе не соперница». Как только за Викой захлопывается дверь, я возвращаюсь за стол. Снова беру в руки папку и открываю ее. Смотрю фотографии. Темноволосая девушка в широких солнцезащитных очках идет по улице и говорит по телефону. На ней ярко-красный брючный костюм. На плече висит объемная черная сумка. На следующей фотографии Ира уже без очков. И я могу рассмотреть ее лицо. Сидит на скамейке в парке. Одна нога закинута на вторую. А в контрасте с белым сарафаном кожа девушки выглядит загорелой. Вспоминаю практически обнаженное тело Иры в соблазнительном белье. Вспоминаю ее запах и вкус ее губ. Кровь моментально приливает к паху. Ира знала, кто я, поэтому так испугалась в машине. Ведь негоже, чтобы соперник знал о ДТП по твоей вине и видел тебя в прозрачных трусах. Но Ира целовала меня в ответ. И это не просто так. Ей для чего-то был нужен этот поцелуй. Задумчиво барабаню пальцами по деревянному столу. Уже там, в доме отдыха, Ира что-то задумала, поэтому и целовалась со мной. Вот только что...